Вас бы уже в живых не было, а Ашира убили. На глазах множества людей выстрелом в упор был убит младший советник юстиции Ашир Атаев. Нет, это не игра. Младшего советника юстиции, говорите? Он был лишен этого звания? Где вы были раньше, товарищ полковник? Его из партии исключили. Он стал жертвой наглой провокации. Где вы были раньше? Все вы. Что ж, отвечу вам, Ростислав Юрьевич, хотя... Мальцев прямо глянул на Знаменского, взвешивая свой ответ. Но это вот «хотя» уже и содержало в себе ответ. Знаменский понял, мигом к себе это «хотя» отнес. Раним стал, угадывать научился самые малейшие намеки, в будто бы ничего не значащих, будто бы невзначай оброненных словах. «Да-да». А где он сам-то был, когда его повели? Чуть было не вербанули. Там, в той его жизни, от которой остались эти дерзко богатые часы точнейшего хода. Зачем ему теперь эта точность? И эти вещи модные, но измявшиеся, будто павшие духом, как и он сам. Смотреть в полковничьи глаза стало невыносимо трудно. Многое знали эти глаза, читали его сейчас, дочитывали. Знаменский напрягся, чтобы выдержать этот досмотр. Глаз не отвел, но к спасительной своей улыбке не мог не прибегнуть, хотя как-то виновато улыбнулся, не просветлел лицом, как обычно, когда разгоралась его улыбка. Полковник молчал. Задерживал ответ, менял слова, редактировал, прощупывая их на силу чуть вздрагивающими губами. И вдруг обернулся, глянул на этого из бронзы красного командира, только лишь выскочившего из яростной рубки. Глянул, рукой на него повел, сказал, им было легче. Вот враг, вот друг, бой. Знаменский тоже поглядел на бронзовую фигуру, поглядел и на нынешнего воина, вбившего свое сильное, натренированное тело в жалкий штатский костюмчик, которому была явно непосильная маскировочная роль. «А вы похожи», — сказал Знаменский. «Думаете?» — полковник взметнул зрачки на бронзу, и вот и сам смутился. «Нет», — буркнул, — «нет, подрастеряли». «Похоже, похоже», — настаивал Знаменский. «Вам бы его наряд, ему бы ваш, не отличить, кто где, кто когда». Полегче стало Знаменскому, повеселел, вслух даже произнес это упрекающее словечко «хотя». «Понял, я же говорю», — подрастеряли, но им было легче, хотя... Тут они рассмеялись оба, взаимные симпатии как бы прониклись, это «хотя» их помирило. «Какой вопрос ко мне, Владимир Иванович?» — спросил Знаменский. «Отвечу, если смогу». «Даже не вопрос. Недоумение». Мальцев покосился на воина из бронзы, хмыкнул и пошел от этой могилы, подхватив под руку Знаменского. «Трудный свидетель, поговорим без него. А то еще спросит, как же это вы, братцы, дошли до жизни такой?» «Это самое спросит. За что боролись?» Мальцев свои слова улыбчиво проговаривал, но глаза у него грустили. «Да, недоумение. Тот человек, с которым вы встретились в самолете, Ростислав Юрьевич, ведь такого человека не существует. Нет такого сценариста Петра Сушкова. Нет просто в природе. И не бывал никакой Петр Сушков на Капри, имея целью что-то там разузнать про Максима Горького, соврал и про эту надпись на воротах «Кани мордачи», что означает «злые собаки». И, кстати, ловко соврал на воротах дома, где некогда квартировал Горький, действительно такая надпись когда-то была. Но нее нет, но была. Легенда, все им вам о себе сказанное. Он вас морочил, Ростислав Юрьевич.